Глава 25. Свадьба. Долг, внезапно свалившийся на голову у Доги, был для него большим горем. Но платить его следовало еще весной, что бестолку бередить себя. «Если зимой на промысле удача будет, — рассуждал у Дога, — отдам долг, а не будет, но тогда все равно беда». Удога избегал встреч с торговцами и в разговорах больше не поминал о том, как его обманул хитрый Гаудзо. Накануне свадьбы ему все же пришлось еще раз побывать в лавке. Для свадебного пира нужно было проса. Старший сын лавочника подсчитал все его долги. Вместе с мнимым отцовским долгом за Удогой набиралось до полусотни соболей. Долг был так велик, что Удога не надеялся отдать ему. Дед Падека советовал ему идти ранним летом в южные хребты, искать там изюбря с молодыми кровянистыми рогами, которые ценятся очень дорого. — За лобовые панты торговцы скостят тебе половину долга, — говорил он. — Ты быстроногий, пожалуй, встретишь зверя. Лобовые панты, не отпиленные, а вместе с черепом, со лбом, ценились особенно высоко. В мылках были смотрины. Нарядная, раскрасневшаяся от стыда и волнения невеста еще более понравилась Удоге, но по обычаю ему нельзя было с ней потолковать. «Когда женишься, тогда наговоришься», — сказали мылкинские старухи и увели Дюбаку в соседний дом. Наконец наступил день свадьбы. Едва свадебный поезд выплыл на раскрашенных лодках из-за скалы, как жених с парнями поехал на легкой плоскодонке ловить невесту. Все население Онда выспало на берег и на реку. Молодая с матерью и со стариками сидела в головной лодке. 8 самых сильных гребцов работали на веслах. На корме сидела оправившаяся от раны песотика. Лодка Самаров чайкой налетела на мылкинский поезд. 8 гребцов показали тут ондинцам, как надо ворочить веслами. А песотика, ловко заворачивая корму, то и дело уходил от погонь. Удалые возгласы рулевых, бабий виск и пьяные вопли стояли над протокой. Наконец, при громких криках ондинцев, мылкинцев и множества жителей соседних стойбищ, плывших на своих лодках следом за свадебным поездом, Удога догнал невесту. Он мчался борт-аборт с черно-красной плоскодонкой и, ухватившись обеими руками за перекладину, перепрыгнул к невесте и сел подле нее. — Теперь уж не отпущу твою лодку, как в прошлый раз, — сказал он. Дюбака сидела молча, поджав губы и напустив на лицо выражение строгости и серьезности, и только во взоре ее явилась радость, после того, как Удога поймал лодку, а то могла не состояться свадьба. Что за парень, который не поймает невесту и не отобьет ее силы? Когда старики посадили в лодку 8 лучших гребцов, Дюбака была недовольна, опасаясь втайне, что жених ее никогда не догонит. Она с лаской посмотрела на Удогу, когда он перепрыгнул через борт. Жениху пришлось дать по-хорошему подарку ее гребцам и защитникам. На невесте был шелковый халат, расшитый утками, бабочками и цветами, голубая шапка с узорами из белого русского бисера, щегольские улы из рыбьей кожи, сплошь усеянные мельчайшей вышивкой, Удога в голубом халате, в красной берестяной шляпе и в желтых сапогах. Вот здесь я тебя первый раз увидал, — показал Удога рукой по направлению Шаманского острова. Толпа самаров встретила свадебный поезд. Парни Друзья жениха забрели в реку и подняли угду с молодыми, со всей родней невесты и с гребцами на руки. Набежал народ, и лодку потащили к дому удоги. Следом из других лодок вносили ящики и берестяные короба с приданым невесты. «Богатая!» — говорили в толпе женщины. «Мужу в подарок лыжи привезла!» В старом доме Ла начался небывалый пир. На почетных местах под идолами расселись торговцы, и с ними Вангба. Рядом устроились Подека, отец Денгуры, столетний мылкинский старик Теле, тучный Бариминга и Кальдука толстый. Оба толстяка с некоторым недоумением поглядывали друг на друга. Мангадига с кольцом в носу подсел к Уленди. С левой стороны Каана ярким цветником расположились пестро разряженные женщины. Кому не хватало места на Каане, рассаживались на полу. В дверях торчали головы чужих парней и мальчишек, наехавших из ближних селений поглазеть на свадьбу. Высокая, стройная, плечистая невеста с толстыми светлыми косами отвесила земной поклон четырем столбам дома и живущим в них духом. Ей подали глиняный чайник с водкой и чашку. Она пошла вдоль Каана и, кланяясь, обносила вином всех гостей подряд. Они целовали Дебаку в щеки, желали ей счастья. Удоги наказывали не обижать ее, чтобы она не плакала и не убегала от него домой, как это часто бывает с молодыми женами. Гости тут же подносили ей подарки, отрезы материи, кольца, камни и браслеты. Гаодзо тоже приготовил ей нитку разноцветных стеклянных бус. Отдав подарок, он не стал целовать Дюбаку, а лишь погладил ее по светлой голове и потрепал по щекам. Сухая рука его задрожала, и Гаодзо засмеялся слабым старческим смешком, похожим на икань. Денгура прослезился, поцеловал Дюбаку, приговаривая, что он больше всех рад ее свадьбе. В восторге от полученных выгод он обнял его удогу и поцеловал его дважды в каждую щеку. По кругу, от гостя к гостю, пошли чашки с лапшой, с просом, с осетриной, сырой и вареной, с пареной юколой, с мясом сахатова, с горохом, с хрящами рыб и разной снедью. Чего тут только не было, наварено и напарено. Больше сотни чашек шло через руки гостей к дверям. Там парни и мальчишки доедали все начисто, после чего они снова наполнялись и опять шли в круговую. Не успевал гость запустить пальцы в кушанье, как уж сосед передавал ему какой-нибудь новый, еще неотведанный, совсем иного вкуса. Блюда чередовались с таким расчетом, чтобы у гостей не пропадал аппетит. Одно блюдо возбуждало вкус к другому. Всем было весело. А посредине Каана еще стоял полный ящик водки, как бы свидетельствуя, что свадебного веселья хватит на несколько дней. Один Чумбока был печален. Его жизнь так складывалась, что он жил не для себя, а для других. То для отца, то для брата, то для сородичей. На днях он опять напомнил удоге, что хочет жениться. Он не поленился, сбегал в верховье горюна, побывал в Кандоне, тайком от родичей повидал толстушку Одаку и даже посидел с ней в тайге с глазу на глаз. Они сидели под глинистым обрывом, в траве, близко друг к другу, и весело болтали. Чумбока рассказывал ей разные занятные происшествия, случившиеся с ним и с другими людьми на охоте и на рыбалке, и учил ее, как лучше отгонять мошку и комаров. Вот ты хорошо бы жениться на ней, — признался он брату. Удога, услыхав про такие замыслы, Чумбоки рассердился и чуть был не побил его. — Мы и так в долгу. — А ты хочешь, чтоб торговцы совсем нас обобрали? — кричал он. — Обожди, год-другой, как-нибудь справимся, и тогда купим тебе жену. Только в другом племени купим. — Адаку тебе нельзя брать. Грех, она тебе сестра. Ты что, Андурию не боишься? Прокляну ты тебя и меня, лучше не заикайся. Жди, другую девку купим, лучше будет. Из чужого рода надо брать жену, а Адака из нашего рода. Не забывай этого. Сам-то он не стал ожидать год-другой, — с обидой думал Чумбока. Для себя взял в лавке халаты. Какая еще, кажется, хозяйка эта дюбака? Если станет меня обижать, я вовсе из дома уйду. Пойду к дяде жить или к чужим людям. Только мне не нужна какая-то чужая девка, мне Адаку надо. Об ней томится сердце. Тем временем дюбака вступала в свои права. Она сняла наряды и украшения. И на виду у пирующих гостей, чтобы все видели. И потом говорили, какая она хорошая и бережливая хозяйка, взяла два берестяных ведра и пошла по воду. А возвратившись, она обошла пожилых гостей, делала им из табаку завертки, вставляла в трубки и раскуривала их. Вечером, когда на столиках зажгли красные свечи, а Гао-Дзо с сыновьями и Вангба ушли домой спать, Удога разговорился с Денгурой о былой старинной жизни на Мангму. — Ты думаешь, что раньше, давным-давно, когда не приходили чужеземцы, нам жилось хорошо? — кричал мылкинский богач. — Нет, все равно, кто был послабей, тому жилось плохо. Рыбу мы ловили все одинаково, делили поровну, но находились такие, которые заставляли других таскать дрова, грести веслами, таскать лодки бичевой, слабых ругали, колотили. Торговцы привозят нам то, чего в тайге нет. Они ученые, умеют делать водку. Мы глупее их. И они с выгодой берут у нас меха. Да на что тебе выдра? Куда тебе ее девать? Тебе охота выпить? А торговцу надо выдру, лису. Мы тебя уважаем, — льстили старики Денгури. Ты шибко богатый, шибко умный, шибко злой. Боимся тебя. Мы молчим, но знаем. Сюда идут воры, разбойники, нас обманывают. Все вредные крысы. Грызут нас и твой Дыген, и Гао-Дзо, — решительно ввязался в разговор дед Падека. А ты с ними дружишь, ты заодно с ними, и ты такой же. Ты поэтому и говоришь, будто всегда люди у торгашей были в долгу. При этих словах Денгуру ужаснулся, и брови его полезли на лоб, словно дед совершил величайшее богохульство. — Да помним, помним, как ты начал всех обманывать. Думаешь, мы не понимаем? — рассердился Падека. Дело грозило новой ссорой. Тут вмешались Холимбо, Хогота, Мангадига. И стариков разняли, прежде чем они успели вцепиться друг в друга.